Шаг второй – ликвидация. Вы не накапливаете, а избавляетесь от лишнего. Вместо регулярной прибавки – регулярное отсечение. Идеальный вариант развития – простота. Брюс Ли, легенда восточных единоборств, культовый киноактер. Глава пятая. Завершение управления временем. Итальянцы и иллюзии. Совершенство не там, где нечего добавить, а там, где нечего убрать. Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик. Бессмысленно прилагать много усилий там, где можно обойтись меньшими. Уильям Оккам, английский философ, создатель бритвы Оккама. Небольшое наставление по управлению временем. Забудьте о нем. Вполне серьезно, не нужно стараться делать все больше с каждым днем, чтобы занять каждую свою секунду суетой. У меня на понимание этого принципа ушло много времени. Прежде я любил получать конкретные результаты, отталкиваясь от объема проделанной работы в момент времени. Тот, кто постоянно занят, вероятнее всего таким способом просто прикрывает нежелание делать какие-либо катастрофически важные, но не очень приятные вещи. Для создания видимости загрузки существует масса вариантов. Это может быть оптимизация контактов, работа с сотнями маловероятных клиентов в области продаж, гонки по офису в поисках ненужных документов, многочасовое просиживание в компьютере, хотя гораздо полезнее было бы расставить приоритеты. Если говорить прямо, то в большинстве американских офисов работа вовсе не главная. Повышение по службе можно добиться несколько иначе. Просто бегайте всегда как угорелый, с телефоном в руках и кучей бумаг, вот и все. Это уже занятой трудолюбивый сотрудник, нужно наградить премией. А до того, что вы действительно выполнили, никому и дела нет. Какая жалость, ни один новый богатый таким образом не смог избавиться от офисного рабства и волшебным образом очутиться на борту самолета, направляющегося в Бразилию. Промах. Существует вариант поэффективнее, который поможет не просто улучшить свои результаты, но и значительно их расширить. Хотите, верьте, хотите, нет, но делать меньше, чтобы достичь большего, не просто возможно. Это непременные условия. Итак, учимся избавляться от лишнего. Что такое производительность и как ее использовать? Мы разобрались, на что действительно важно направить свое драгоценное время. Теперь возникает следующий вопрос: откуда его взять? Весь секрет в том, чтобы достичь высвобождения времени, но сохранить или даже увеличить уровень своих доходов. Целью этой главы является увеличение вашей продуктивности от 100 до 500% при условии использования приведенных принципов работы. Они не отличаются для владельцев бизнеса или простых работников, разница лишь в целях. Рабочий стремится увеличить свою производительность для того, чтобы иметь возможность работать удаленно и повысить уровень заработной платы. Припоминаете, в самом начале книги мы условно обозначили процесс продвижения в ряды новых богатых названием «план». Все действия должны быть произведены в четкой последовательности, однако для тех, кто пока желает сохранить свое рабочее место, последовательность несколько меняется – PLNA. Все дело в разной обстановке. Для того, чтобы достигнуть цели и работать не более 10 часов в неделю, нужно вырваться из офиса. Ведь постоянно находясь на рабочем месте, придется с 9 до 5 часов создавать видимость работы. Если вдруг вы превысите свои результаты в два раза, времени на что потратите гораздо меньше коллег, то, скорее всего, только заработаете выговор. Представим, что вы смогли за 10 часов в неделю превысить показатели своих коллег в два раза. Как думаете, что за этим последует? От вас потребуют работать по 40 часов в неделю и выдавать результаты больше 8 раз. Это не закончится никогда, поэтому от такого нужно избавляться в первую очередь. Вы простой офисный работник? Прекрасно. Прослушав эту главу, вы научитесь добиваться более ценных результатов. Так что если компания решит уволить вас вместо того, чтобы повысить вам зарплату и позволить работать удаленно, это болезненно отразится на ее деятельности. К этому мы и стремимся. Она позволит освободиться от бюрократического бремени, самостоятельно решать, когда и сколько работать, а также освободит массу времени для любимых занятий. С владельцами собственного бизнеса дело обстоит гораздо проще, так как все заработанное принадлежит только им самим. Поэтому и цель незамысловата – увеличить доход, при этом сократив временные затраты на работу. Для этого нужно подготовить фундамент, полностью автоматизировать работу, что и приведет к появлению свободного времени. Вот некоторые определения, которые будут действенны для всех. Что важнее – эффективность или рациональность? Эффективность заключается в том, что вы способны заниматься только теми делами, которые будут полезными на пути к достижению цели. Рациональность, в свою очередь, направлена на выполнение задания с наименьшими затратами вне зависимости от степени его важности. Вся Вселенная работает в таком режиме по умолчанию. Рассмотрим на примере продавца, который ходит от двери к двери, пытаясь продать свой товар. По временным затратам и необычному подходу такой способ вполне рационален. Однако с эффективностью я бы поспорил. Думаю, удалось бы продать гораздо больше товара, используя рассылку рекламы по электронной почте. Аналогично выглядит сотрудник, проверяющий свою почту раз 30 в день, развивающий сложную систему файлов и папок, чтобы получить малейшее оповещение настолько быстро, насколько это возможно. Когда-то я был специалистом в этом деле. Эффективность здесь искажена, она не имеет никакого отношения к реальности. Далее привожу прописные истины, их нужно понять и иметь в виду. Идеальное выполнение мелкого задания не придаст ему значимости. Трата огромного количества времени не сделает результат более ценным. Пора понять, что гораздо больше вес имеет то, что вы делаете, а не то, сколько усилий пришлось приложить. Эффективность работы, безусловно, важна, но только в том случае, если вы занимаетесь чем-то действительно важным. Для поисков истинно важных вещей нужно идти в сад. Сад Паретто и свобода от бесполезности. Повлиять можно на все, что поддается измерению. Питер Друкер, теоретик управленческой деятельности, автор 31 книги, награжден президентской медалью свободы. «Моя жизнь в корне изменилась. Причиной тому стал один экономист. К большому сожалению, мне не представилась возможность отблагодарить его, угостив выпивкой. Мой дорогой Вильфредо Паретто умер 100 лет назад». Вильфредо жил с 1848 по 1923 год. Он прослыл коварным и неоднозначным деятелем в области социологии и экономики. Свой трудовой путь он начал с работы управляющим на шахте, поскольку имел образование инженера. Позже стал главой кафедры политэкономии в Университете Лозанны в Швейцарии. Его новаторская работа «Курс политической экономики» включала в себя описание тогда еще неизвестного закона в области распределения доходов. Спустя некоторое время этот принцип так и назвали «закон Паретто». В наше время часто можно встретить новый термин – принцип 80 к 20. Интересный факт – неравномерное распределение благ, когда всего 20% населения Земли владеют 80% благ и ресурсов, Паретто смог уместить в простую математическую формулу. Такая зависимость выходит далеко за пределы экономики, ее можно заметить везде. Например, 20% семян посаженного гороха дают 80% урожая. Принцип Паретто можно интерпретировать следующим образом. 20% вкладов обеспечивают продуктивность 80%. Рассматривая данные утверждения в разных контекстах, получаем следующее. 80% последствий обеспечиваются 20% предпосылок. 80% результатов зависят от 20% затрат времени и сил. 80% дохода компании обеспечивают 20% клиентов и продукции. 80% прибыли инвестиционного рынка формируется за счет 20% держателей ценных бумаг и 20% индивидуального портфеля. Продолжать можно бесконечно, а процентное содержание может достигать и более критических отметок. 90 к 10, 95 к 5 и 99 к 1 вовсе не являются редкостью. Однако оптимальное соотношение, которого стоит придерживаться, это все же 80 к 20. В один прекрасный день мне совершенно случайно попала под руку эта информация. В тот период я чувствовал себя совершенно разбитым и беспомощным, работая 6 дней в неделю по 15 часов в день. С самого утра я вскакивал, чтобы осуществить звонки в Великобританию. С 9 до 15 часов занимался патентом в США, а затем до полуночи обзванивал клиентов в Японии и Новой Зеландии. Создавалось впечатление, будто я еду с сумасшедшей скоростью на грузовом поезде, с которого не могу спрыгнуть, и от безвыходности просто подкидываю лопатой уголь в топку. И вдруг я увидел возможность, за которую можно ухватиться, чтобы спасти себя от этой бесконечной гонки и полного выгорания на работе. Я предпочел испытать идеи Паретто. Первое, чем я занялся на следующее утро, это анализ всей моей жизни и бизнеса в частности при помощи двух вопросов. Что я вкладываю в 20%, которые впоследствии провоцируют 80% моих несчастий? Из чего состоят те 20%, которые помогают обрести 80% желаемого? Весь день я потратил только на интенсивный анализ, отложив на потом все суперважные дела. Я искал истину, рассматривал через эту призму своих друзей, клиентов, рекламную деятельность и даже отдых. Не стоит рассчитывать, что окажется, будто вы во всем правы. Истина часто бывает болезненной. Цель заключается в том, чтобы понять, что вы делаете правильно и что приносит положительные результаты, а также найти прорехи, ошибки. Сильные стороны нужно укрепить и приумножить, а от слабых избавиться. В течение суток я совершил свой личный подвиг, принял, казалось бы, обычное решение, но эмоционально тяжелое для меня. Именно в тот день все перевернулось, в результате чего и сейчас могу спокойно наслаждаться новым образом жизни. Первое, что я сделал, служит прекрасной иллюстрацией мгновенного избавления от лишнего. Оборвал все связи с 95% клиентов и еще с 2% просто разругался. Итого в моем распоряжении осталась клиентская база в размере 3% от первоначальной. Она должна была в два раза повысить мою прибыльность. До моего эксперимента численность оптовых покупателей превышала 120 человек. Всего лишь 5 из них формировали 95% моей прибыли. При этом 98% времени я тратил в погоне за остальными, поскольку первых не было необходимости уговаривать что-то купить и постоянно напоминать о себе. Они и без того регулярно делали заказы. По большому счету, целый день я занимался ерундой просто потому, что нужно было хоть что-то делать. До меня не доходило, что занятость с 9 до 17 часов – это не цель. И так устроены большинство людей. Они тратят время попусту, даже если в этом нет никакой необходимости. Я был болен работой ради работы, самым ненавистным явлением для всех новых богатых. Источником моих постоянных жалоб и неприятностей стали все непродуктивные клиенты, кроме нескольких крупных заказчиков, специалистов мировых масштабов. У них был интересный подход к делу. Мы разожгли пламя, а вы занимайтесь. Работу с теми, от кого толку было мало, я пустил на самотек. Хотят сделать покупку? Да пожалуйста, вышлют запрос по факсу. В противном случае я и пальцем не пошевелю. Больше никаких звонков, электронных писем, ровным счетом ничего. Активно продолжил заниматься я только 2 крупными заказчиками, которые приносили 10% в мой доход. Проблемные клиенты будут всегда. Они создают неприятности на ровном месте, иногда заставляя ненавидеть себя и впадать в депрессию. Раньше я выдерживал их запугивание и оскорбления, спешку, обоснованную значимость ведения дел. В процессе подробного анализа я осознал, что именно эта парочка и являлась источником всех моих неприятностей и переживаний на протяжении каждого дня. Более того, это плавно перетекало в мое личное время. Каждую ночь мою голову не покидали мысли. Я должен был сказать этому гаду и... А еще и так до бесконечности. Самобичевание выматывало. В конце концов, я понял очевидные вещи. Финансовые выгоды, которые я получаю, не стоят таких душевных терзаний и ударов по моей самооценке. У меня нет острой необходимости в деньгах, но я почему-то решил заработать их любой ценой. Вы скажете, что существуют всем известные правила. Клиент всегда прав, не так ли? Ничего подобного. Новых богатых это не касается, и я с величайшим удовольствием избавился от этих ослов. Первая беседа выглядела приблизительно так. Клиент. Какого? Я заказал 2 вида товара, получил его с задержкой в несколько дней. Вы, ребята, самая безответственная куча идиотов, которых я когда-либо видел. Поверьте моему 20-летнему опыту работы в этой сфере, вы худшее, что можно себе представить. Примечание. Клиент, делая заказ, вписал неверный адрес доставки и имя получателя, вследствие чего и возникла задержка. В этот раз я должен был ответить, как любой новый богатый. Ну все, пришел твой час, ты меня достал, копай себе могилу. Где там? Я хотел этого, много раз прокручивал ответ в голове, но на деле получилось следующее. Мне очень неприятно выслушивать такое. Я давно терплю вашу грубость и неуважение, боюсь, мы не сможем дальше сотрудничать. Рекомендую вам хорошенько обдумать, в чем причина недовольства вами и почему все сошло на нет. Как бы там ни было, желаю вам удачи. Если пожелаете, вы сможете сделать заказ, но при условии, что будете вести себя более сдержанно. Наши контакты у вас имеются. Всего доброго. Второму клиенту я отправил по электронной почте письмо похожего содержания. Вы удивитесь, но потерял я только одного заказчика. Второй же в корне изменил свою позицию и продолжил делать регулярные закупки, присылая документы по факсу. И все стало прекрасно. Кроме того, потери были минимальны. Зато я почувствовал себя счастливее в 10 раз. После я принялся определять общие черты между основными 5 заказчиками. Сделал все возможное, чтобы укрепить связи с 3 из них. Всю следующую неделю я активно искал новых клиентов с тем же профилем деятельности. Всегда имейте в виду, что множество клиентов не являются залогом больших доходов. Не нужно делать самоцелью увеличение численности, ведь оно увеличивает прибыльность максимум на 3%, зато занимает 90% вашего времени. Не ошибитесь, главное получить наибольший доход при наименьших затратах. Я укрепил свои приоритетные направления, мои лучшие покупатели увеличили количество заказов и частоту. Каков конечный результат? Головокружительные гонки сменились умиротворением. Теперь заказы поступали от 8 человек вместо 120. Исчезла необходимость бесконечных звонков и писем с уговорами. Мои доходы возросли в 2 раза уже в течение месяца. На работу вместо 80 часов в неделю теперь я тратил всего 15. А самое приятное, что я был абсолютно доволен собой. Ощущал радость и постоянно улыбался, впервые за последние 2 года. Закон 80 к 20 я начал внедрять во все сферы моей жизни. В рекламу. Разобравшись, какая именно реклама самая эффективная и приносит порядка 80% доходов, выделил основные ее черты и в дальнейшем упор делал именно на них. От всего остального просто избавился, тем самым сократил лишние затраты на 70%. При этом доходность продаж пошла вверх и с отметки 15 тысяч долларов перескочила на 25 тысяч долларов за 2 месяца. Этого можно было добиться и раньше, разместив объявления не в журналы с долгим сроком действия, а на телевидении, радио или в газетах с частым тиражом. В партнерские отношения и продажи в интернете. Я прекратил или в некоторых случаях приостановил продвижение товара посредством интернета, сосредоточившись на 2 сайтах, которые действительно обеспечивали на 90% доходную часть. Теперь на занятия этим направлением я тратил 1 час в месяц вместо 10 в неделю. Выручки от продаж онлайн возросли на 50%. Предлагаю немного замедлиться и припомнить утверждение. Множество нюансов не имеют никакого значения. Постоянно занятые люди – это просто лентяи, которым не хочется продумывать свои действия. Постоянные перегрузки настолько же бессмысленны, как и полное бездействие, однако более неприятны. Правильно расставляйте приоритеты, отбирайте эффективные приемы и сосредоточьте на них внимание, отбросив все малозначительное. Конечно, первое время это будет совершенно новым для вас. Придется поучиться отделять важное от шелухи, где бы вы ни работали, в своей или чужой компании. Придется многое испытать и понять, что действительно весомо. Просто бросьте все одним махом в стену и посмотрите, что останется. На это вряд ли уйдет больше 2-3 месяцев. В потоке мелочей можно увязнуть, как в болоте. Есть одно спасительное напоминание. Нехватка времени является не более чем неумением расставлять приоритеты. Позвольте себе остановиться и ощутить блаженный аромат роз, а в нашем случае сосчитать горох. Закон Паркинсона или 8-часовое затмение. На одном банке я увидел вывеску «Услуги 24 часа», но у меня не так много времени. Стивен Райт, комик. Вы просто служащий. Тогда вовсе не удивительно, что большая часть рабочего времени уходит на глупости, в этом даже нет вашей вины. Чаще всего у вас просто нет стимула заниматься чем-то полезным, если только у вас не сдельная оплата труда. Весь мир дружно договорился перетасовывать бумажки с 9 утра до 5 часов вечера, и раз уж вас угораздило оказаться в это время в офисе, нужно шевелиться, подавая признаки жизни. Люди зря тратят время по одной причине – его слишком много. Ясное дело, теперь мы имеем цель – отказаться от простого просиживания с целью получения зарплаты. Договориться об удаленной работе и работать в прямом смысле, заниматься эффективной деятельностью. Лучшие работники действительно могут оказывать влияние на ситуацию. Для руководителей собственного бизнеса расточительство времени – это вредная привычка и попытка быть похожим на других. Для меня в том числе. Многие бизнесмены когда-то также были простыми сотрудниками, поэтому привычка ежедневно придумывать себе занятия, чтобы чем-то заполнить время, совсем не удивительна. Люди свято чтут условности вне зависимости от того, приносят ли они нужный результат. Добровольное молчаливое согласие всего общества. Почему именно 8 часов? Разве могут все люди работать с одинаковой скоростью и интенсивностью? Конечно же нет. Такой режим выбран произвольным образом. Вы не обязаны растягивать свою деятельность на целых 8 часов, чтобы заработать миллион. Кстати, вполне законно. И уж тем более этого не требуется, чтобы просто обеспечить себя необходимым. Порой даже 8 часов в неделю бывает много. Я не ожидаю, что вы сейчас мне поверите. Раньше я думал так же. Мне казалось, что в одних сутках слишком мало часов. Однако предлагаю обдумать то, с чем нельзя не согласиться. Сейчас для нас установлены рамки в 8 рабочих часов. Мы должны их заполнить, с чем успешно справляемся. Допустим, потребуется заполнить 15-часовой рабочий день. Сможем? Несомненно. А теперь давайте вспомним ситуации, когда внезапно все сваливается на голову, сроки горят, и работник каким-то чудесным образом мобилизует свои силы и выполняет работу в течение 2 часов. Думаю, с каждым бывало. Секрет кроется в законе, который открыл для меня Эд Шау еще в 2000 году. На занятиях я был встревожен и не мог сосредоточиться. Всего за один день мне предстояло сделать отчет, от которого на 25% зависела итоговая оценка за целый семестр. Темой я выбрал один из вариантов, требующих взять интервью у высших руководителей по поводу запуска нового направления и провести глубокий анализ их бизнес-проекта. Однако в последний момент договоренность о проведении беседы сорвалась по причине конфиденциальности информации и еще каких-то отговорок. Это был провал. По окончании занятий я подошел к Эду. «Эд, это конец. Я ничего не успеваю», — сказал я. В ответ последовала улыбка и не намек на беспокойство. «Я думаю, у тебя все получится. Предприниматель должен уметь справляться даже с такими ситуациями, не правда ли?» Ровно через 24 часа в самые крайние сроки сдачи работ и всего за 5 минут до того, как ассистент повернул ключ в замке, я передал окончательный вариант отчета объемом в 30 страниц. Он посвящался совершенно другой компании, с которой мне удалось связаться. За это время я взял интервью у руководителя и провел полный всесторонний анализ. Моими соратниками в тот момент стали бесконечно длинная ночь и убойная доза кофеина, которой бы вполне хватило для дисквалификации целой олимпийской сборной. Итог стараний меня вдохновил. Эта работа была лучшим из того, что я делал за последние 4 года, а наградой стал высший балл. Как такое возможно? Накануне Эд открыл мне один секрет – закон Паркинсона. Закон гласит, что значимость задания приумножается в важности и сложности, соответственно, времени, отведенному на выполнение. Это эффект крайнего срока. Если на завершение проекта отведено не более суток, то такое ограничение заставит сосредоточиться только на самом необходимом. У вас просто не будет другого выхода. В случае, когда в распоряжении целая неделя, каждый благополучно растянет работу и на этот срок, делая гору из кротовой норы. И не дай бог иметь возможность заниматься тем же заданием целых 2 месяца. Тогда ваше воображение точно превратит его в монстра. Итог работы с жестко ограниченными сроками практически всегда успешен, так как требует большего внимания. Это весьма любопытное явление. Есть 2 дополняющих друг друга способа повысить производительность. Первый – избавиться от лишнего и малозначительного, что сократит рабочее время. Закон Паретто. Второй – сократить время работы, чтобы избавиться от маловажных задач. Закон Паркинсона. Оптимальный вариант – использование комплексного подхода. Определить важнейшие и наиболее эффективные направления деятельности и установить минимальный срок на их выполнение. Если вы еще не проделали таких манипуляций, то все свои силы растратите попусту. Предположим, и без того ясно, что является наиболее эффективным. При отсутствии конкретного временного ограничения мелочи все равно будут постоянно отвлекать внимание. Постепенно их количество будет только расти, как снежный ком. В итоге вы не успеете ровным счетом ничего. Как же быть, если деловые встречи, проверка почты или доставка посылки в офис заняли целый рабочий день? Не чувствуйте себя виноватым. Я сам на протяжении долгих месяцев метался от одного дела к другому. Было полное ощущение, что не я управляю компанией, а она мной. В этом разделе мы еще не раз рассмотрим применение 2 составляющих одной концепции – закона Паркинсона и закона Паретто. Большая часть затрат бессмысленна в соотношении с результатами. Очищенная производительность начинается с ограничения перегруженности. В следующей главе вы ознакомитесь с низкоинформационной диетой – завтраком истинных чемпионов. 1 вопрос. В суетливости нет усердия. Сенека. Маунтин-Вью, Калифорния. «В субботу я выходной, могу себе позволить все», – заявил я толпе людей, которых едва знал. Это были приятели друга, не сводящие теперь с меня глаз. Зато правда, вы сами смогли бы неделю не есть ничего, кроме курицы с овсянкой. Я категорически нет, только не судите строго. Где-то в промежутке между 10-м и 12-м кексом я обрушился на кресло и продолжил вкушать сладкое удовольствие, пока часы не пробили полночь и не выбросили меня обратно к 6-дневному правильному питанию. Я завел беседу с одним из гостей, сидевших рядом со мной. Он неторопливо потягивал явно не первый бокал вина, но пока еще и не 12-й. По обычному сценарию я вынужден был объяснять, кто такой и чем занимаюсь, а мой собеседник ломать голову, кто я такой, паралогический врун или бандит. Разве реально иметь хороший доход, тратя совсем немного времени на работу, Вот это другое дело. Такие вопросы я люблю. Чарни оказался успешным почти во всех сферах. У него была хорошая семья, он воспитывал сына 2 лет и ожидал очередного семейного пополнения в ближайшее время. В работе тоже все сложилось. Торгуя техническими товарами, глава семейства обеспечивал стабильный доход, хотя до 500 тысяч долларов в год ему было далеко. Главное, он понимал суть и задавал правильные вопросы. «Я совсем недавно вернулся из одного путешествия и уже активно приступил к планированию следующего в Японию». Чарни никак не мог понять, как же все-таки можно иметь хорошие заработки при минимальной нагрузке, и на протяжении 2 часов донимал меня соответствующими вопросами. В итоге я сдался. «Интересно, тогда могу показать наглядно, как это делается». Мой новый приятель был рад. Я отправил всего 1 письмо с разъяснением по электронной почте. Через 5 недель получил приятное известие. Удалось. Чарни заработал за 7 дней больше, чем за предыдущий месяц. Он добился этого, организовав для себя 2 выходных в неделю, в понедельник и пятницу. Кроме того, ежедневно не менее 2 часов он проводил с семьей. Вместо 40 рабочих часов в неделю было затрачено 18, а эффективность повысилась вчетверо. Может, он постиг тайные учения кунг-фу или секреты тибетских монахов, а, возможно, выведал причину успеха руководителей японских корпораций или обзавелся самым современным программным обеспечением. Нет, нет и еще раз нет. Просто я посоветовал ему неукоснительно следовать 1 правилу. Минимум 3 раза в день приостановиться и подумать, моя работа продуктивна или просто активна. Чарни ухватил саму суть и придумал менее абстрактную формулировку. Избегаю ли я решения важных вопросов, занимая себя ерундой? Он избавился от всех видов деятельности, которые использовал в качестве костылей, и сосредоточился на результативной работе, а не на симуляции бурной деятельности. Такое изображение занятости часто не имеет смысла и является всего лишь маскировкой. Будьте безжалостны, скиньте балласт. И не забывайте поощрить себя кексом. Вопросы и задания. Мы заставляем себя нервничать и суетиться, так как считаем это необходимостью. Как же иначе? Я думаю, это неправильно. Опра Уинфри, актриса и ведущая шоу «Опра Уинфри». Ключевым моментом в освобождении времени является применение методики из 2 составляющих – списка нужных и ненужных дел. В общих чертах всплывают уже знакомые нам вопросы. Какие 20% источников формируют 80% моих неприятностей? Какие 20% действий обеспечивают 80% моих успехов? Следующие гипотезы станут толчком для начала движения. Предположим, после сердечного приступа человек чисто физически не способен выдерживать работу свыше 2 часов в день. Какой совет вы бы дали ему? Чем можно заняться? Вместо 5, 4 и даже 3 часов всего лишь 2. Неплохо, правда? Это, конечно, не высшая цель, но для начала сойдет. Вот уже прямо слышу, как кто-то бухтит. Ерунда какая-то, это невозможно. А если я начну утверждать, что человек может прекрасно себя чувствовать, уделяя сну всего 4 часа в сутки на протяжении нескольких месяцев? Вероятно, не поверите. Между тем, миллионы новоиспеченных мамочек с таким графиком хорошо знакомы. Это не домашнее задание, просто пример. Итак, врач настоятельно рекомендовал сократить нагрузку до 2 часов в день. Как быть? Представьте, под страхом расстрела вам запретили выполнять 80% своих дел. От чего бы вы избавились? Простота заставляет быть беспощадным. При необходимости избавиться от 80% привычных занятий, электронной переписки, бесед по телефону, простой болтовни, деловых встреч с клиентами или поставщиками, партнерами и так далее, от чего бы отказались в первую очередь с учетом того, что нужно избежать отрицательного влияния на прибыль? Подобные размышления хотя бы раз в месяц помогут направить усилия в нужное русло и поддержать здравый рассудок. Какие виды деятельности помогают чувствовать себя полезным и занимают большую часть времени? Назовите 3 основных. Подобными делами мы заменяем по-настоящему существенные. Они не приносят радости, так как велика вероятность отказа. Не обманывайте себя. Время от времени все мы сбиваемся с верного пути. Что на самом деле вам мешает? Определите 20% людей, которые приносят 80% радости от общения, чувства единства и помогают вам развиваться. А теперь те 20%, которые являются причиной 80% вашего недовольства, сомнений и депрессии. Давайте остановимся на каждом этапе. Окружение, имеющее положительное влияние, и то, которое отнимает время. Кто приносит пользу, а кто вред? Как уделить больше внимания первым и свести на нет общение со вторыми? На кого из неприятных мне людей я трачу слишком много времени? Избавьтесь от страхов и оборвите такие контакты. Если времени катастрофически мало, что мне следует отсеять, чтобы успеть в срок? Нет никакой необходимости в точных цифрах. Главное понять, кто мешает нам на пути к успеху, отравляет пессимизмом и неуверенностью в себе, пресекает на корню амбиции. Чаще всего для улучшения своей жизни нужно просто оборвать некоторые связи и выбраться из определенных социальных кругов. Это не постыдно, а целесообразно. Люди, отравляющие нашу жизнь, не заслуживают нашего внимания. Те, кто думает иначе, просто мазохисты. Самым прекрасным вариантом будет тактично объяснить таким людям свою точку зрения. Если они обозлятся, значит, вы не ошиблись. Откажитесь от них, как от любой вредной привычки. В случае, когда оппонент примет ваше мнение и будет согласен измениться, попробуйте хотя бы 2 недели провести порознь, снизив тем самым психологическую зависимость и внося положительные коррективы. Испытательный срок должен подразумевать четкий график и понятные критерии. Если такой метод для вас слишком жесткий, просто вежливо избегайте любых контактов. Объясняйте это водоворотом событий или предварительными договоренностями. Задача станет гораздо легче и приятнее, когда вы увидите положительные результаты прекращения общения с такими людьми. Не хочу вас обманывать, это тяжело. Больно настолько, словно достаешь глубоко засевшую занозу. Но чаще всего случается так, что из 5 своих друзей по уровню успешности вы стоите где-то посередине. Не нужно недооценивать воздействие неорганизованных, отрицательно настроенных и неуверенных в себе людей. Если кто-либо не делает вас сильнее, они делают вас слабее. Избавьтесь от занозы, в будущем вы только поблагодарите себя за это. Создайте привычку задумываться. Если бы начатое дело было единственным, какое я завершу сегодня, это принесло бы мне удовлетворение? Никогда не усаживайтесь за компьютер или не отправляйтесь в офис, четко не осознавая перечень важных дел. Прочитайте одно постороннее письмо, и ваш разум весь день будет занят не тем. Список нужно продумывать как минимум вечером накануне. Советую избавиться от электронных органайзеров, так как их можно заполнять до бесконечности. Самый удачный вариант – обычный лист бумаги, а точнее его треть. Очень удобно, легко помещается в карман, и глупости писать некуда. Навсегда откажитесь от списка важнейших дел в количестве свыше 2. Просто забудьте об этом. Если занятия действительно существенные, просто нет смысла пытаться втиснуть их в один день. В ситуации, когда выбор все-таки был нелегким, а такое иногда случается, просто задайте себе вопрос: удовлетворит ли меня результат текущего дня, если я решу только эту задачу? А вдруг дело не терпит отлагательств? Тогда поставьте вопрос иначе. Что случится, если я повременю, и стоит ли отказаться от прочих задач в пользу этой? Если вы не достигли желаемого результата хотя бы по одному из запланированных пунктов, не тратьте драгоценные минуты на то, чтобы вернуть DVD-диск в прокат и избежать штрафа в $5. Не поскупитесь заплатить небольшую сумму, лучше доведите начатое до конца. Клеим прямо к монитору компьютера записку или создаем на рабочем столе напоминание, включающее список запланированных дел. Каждый раз, когда он будет попадаться на глаза, вы подумаете, не отклоняюсь ли я от намеченного курса, не избегаю ли решения важных вопросов, самостоятельно придумывая мелкие и несущественные. Полезным подспорьем станет приложение Rescue Time, занимающееся отслеживанием эффективности потраченного времени. Программа сама напоминает мне, что я провел на сайтах второстепенного значения, например, Gmail, Facebook, Outlook, больше времени, чем было отведено, только чтобы уклониться от необходимого. Помимо этого, в конце каждой недели Rescue Time выдает краткую статистику, сколько я провел времени на тех или иных сайтах за последние 7 дней, и сравнивает эти показатели с предыдущими. Таким образом, я могу успешно сам себя контролировать. В центре внимания только одна задача. То, о чем я сейчас буду говорить, многим и так хорошо известно. И все же этому нужно уделить внимание. Попытка совместить чистку зубов, разговор по телефону и рассылку электронных писем не поможет ускориться, скорее наоборот. Одновременно вести переписку в интернете, искать нужную информацию и обедать тоже вряд ли получится. Правильно расставив приоритеты, можно отключить тормозящий многозадачный режим. Такой ритм работы, возможно, и создает иллюзию продуктивности, но в действительности сделаете вы гораздо меньше. Как уже обозначалось, в день требуется иметь по крайней мере 2 запланированных существенных дела. Займитесь каждым из них по отдельности, с самого начала и до конца, не отвлекаясь ни на что. Распыляясь, мы все чаще делаем перерывы, теряем внимательность и концентрацию, в итоге получая гораздо меньшие и худшие результаты, чем ожидалось. Удовлетворения и вдохновения таким образом не добиться. Внедряйте закон Паркинсона во все сферы жизни, начиная с мельчайших деталей и заканчивая глобальными вопросами. Используйте закон Паркинсона, чтобы сделать больше дел за меньшее количество времени. Сократите графики, четко придерживайтесь срока выполнения, чтобы избежать хождения по мукам. На макроуровне обеспечьте себя 2 выходными днями в неделю, а также постарайтесь покидать рабочее место не позднее, чем в 16:00 ежедневно. Это научит вас правильно расставлять приоритеты, концентрировать внимание на продуктивных действиях и, вполне вероятно, простимулирует развитие социальной жизни. Если же на вас постоянно направлено пристальное внимание начальника, в следующих главах мы разработаем стратегию и для такой ситуации. Чувство, что вы зажаты в тиски, еще никому не принесло пользы. На микроуровне избавьтесь от лишних пунктов в списке дел. Сделайте так, чтобы сроки были предельно малы, что станет стимулом как можно быстрее приступить к выполнению и не замечать мелочей. Вы работаете в интернете или имеете к нему доступ? Это прекрасно. Воспользуйтесь таким помощником, как таймер обратного отчета на сайте eggtimer.com. Все довольно просто. Запланируйте, сколько вам нужно времени, чтобы решить задачу. Введите значение в поле и нажмите Enter. Расширение зоны комфорта. Предлагайте варианты. Упражнение, рассчитанное на 2 дня. Обзаводимся привычкой предлагать решение. Хватит ждать чужих советов, спрашивать чьего-то мнения. Пора учиться принимать решения самостоятельно, более того, предлагать их другим людям. Начните хотя бы с небольшого. На вопрос «Куда пойдем обедать?», «Какой фильм ты хочешь посмотреть?», «Что будем делать сегодня вечером?» давайте конкретный ответ. Не бойтесь выражать свои пожелания. Достаточно уже мямлить что-то типа «Ну как хочешь», «Предлагайте». Прекратите колебаться, отбросьте сомнения и предлагайте решение. Такой принцип нужно испытать не только с друзьями и родственниками, но и в профессиональной сфере. Следующие строки помогут сделать первые шаги. Прошу заметить, что первые и последние – мои излюбленные. Предложения принимаются? Я хотел бы предложить. Я предлагаю? Я полагаю, что удачным вариантом станет? Как вы на это смотрите? Нужно делать вот так. А если не сработает, тогда вот так. Образ жизни в действии. Я давно занимаюсь музыкой. Вашу книгу мне посоветовал прочесть Дерек Сайверс в музыкальном онлайн-магазине CD Baby. Воспользовавшись законом Паретто, я произвел расчеты и получил ошеломительные результаты. Оказывается, 78% загрузок – это треки из одного моего диска. Всего 5 музыкальных композиций обеспечивают 55% прибыли от загрузок. Закон дал понять, что действительно ищут и любят мои почитатели. Именно эти треки я выставил на своем веб-сайте. Скачиваемые файлы всегда в порядке. iTunes активно занимается продажей хитов, а CD Baby регулярно перечисляет суммы на мой банковский счет. Как только очередная композиция готова, моя миссия окончена. Дальше процесс полностью автоматизирован. Только рассчитывая на этот доход, я могу с легкостью прожить несколько месяцев. После оплаты всех счетов я легко смогу путешествовать, заниматься творчеством, обзаводиться новыми поклонниками в мировом масштабе, получая постоянный автоматизированный доход от интернет-ресурсов. Виктор Джонсон. Хочу сказать об аутсорсинге в банковской сфере. Любая компания, занимающаяся приемом чеков, должна предусмотреть аренду сейфа в банке. Практически любое банковское учреждение, обслуживающее частных клиентов, предлагает такую услугу. Любой платежный документ поступает в абонентский ящик, проходит первичную обработку, после чего деньги зачисляются на счет клиента. При необходимости есть возможность получать уведомления обо всех обработанных чеках. Можно применить такой метод, используя программное обеспечение, предназначенное для ведения такого учета, от Excel до Quicken и SAP. Цель оправдывает средства. Аноним.